Глава 27. На обратном пути в Сан-Франциско я воспроизвел в памяти подслушанный видеофонный разговор между Уитом и таинственным незнакомцем. Интересно, с кем это снюхался корифей и светило науки? С АНБ? Вряд ли. Судя по тому, что я знал об Уите, он идеологический чистюля, кумир нонконформистов и жупел для ортодоксов. Такого человека невозможно сломить угрозой смерти или насилия. Он никогда не поступится принципами, не пойдет на сотрудничество с темными силами. Помнится, Мэллоу говорил о дельцах из частного сектора, которые охотно приобрели бы его сведения, скорее всего, только ради финансовой выгоды. Так, быть может, Уиту понадобилась крупная сумма, чтобы финансировать любимый научный проект? Ну, конечно, это натяжка, но ведь ежедневно за гораздо меньшие деньги творятся гораздо более грязные дела. В доме Уита я услышал имя Оливер. Я вспомнил инициалы. О. И. В блокноте Меллоя. Оливер И. Любопытно, какую роль он играет в этой драме. По словам Уита, у Оливера есть шкатулка, возможно, одна из тех двух, которые я разыскиваю. По-прежнему я понятия не имел, куда запропастилась шкатулка, украденная у Эллиса. Чутье подсказывало, что она в заботливых руках Джексона Кросса. Если это предположение верно, остается утешать себя тем, что в ней хранится не самая важная информация. Меллой плохо знал Эллиса, а потому, вероятно, послал ему не самую главную деталь мозаики. Будем надеяться, что я и без нее справлюсь со своей задачей. Но это дело будущего. А пока нужно сосредоточить усилия на поисках Оливера И. Я вернулся в офис и включил автоответчик. Звонили Реган, Фицпатрик, Ловчила и Пернелл. Ловчила мандражировал, ведь я не вернул ему 38-й. Шантажисту Пернеллу не терпелось получить компенсацию за весомый вклад в расследование. Но ведь я, кажется, не уточнил, когда отдам должок. Что ж, будем считать, ему не повезло. Журналист и Ловчила могут подождать. Вот с кем не мешает сейчас пообщаться, так это с Реган. У меня к ней пара-тройка вопросиков. Насколько я знаю, она последняя видела Эллиса живым. Не нахожу причины, по которой Реган могла желать Эллису смерти, хотя она полна решимости заявить свои права на отцовское наследство и вряд ли потерпит, если кто-то встанет на ее пути. Короче говоря, надо выяснить, что произошло. «Привет, Текс. Где пропадал?» «Искал еще одну шкатулку. Надо полагать, ты не напала на след той, которую у Эллиса украли?» Реган улыбнулась. «Честное слово, я старалась, но куда мне до тебя? Ты прав. С Эллисом мне не повезло». «Так ты с ним встречалась?» «Ну, конечно, другой. Ты же сам попросил». «Расскажи, что случилось?» «Да, в общем-то, рассказывать не о чем. Я с ним посюсюкала, глазками постреляла, ресницами похлопала. Ну, да ты и сам можешь представить. Никакого толку. Он на меня смотрел, как на полное ничтожество. Похоже, он ко всем женщинам так относится. Не лучше ли тебе самому с ним поговорить и спробовать другой подход?» «Боюсь, я с ним уже отговорил. Но дело твое. Меня он выставил за дверь, как попрошайку. Ничто в поведении и облике Реган не позволяло усомниться в ее правдивости. Я побывал у Эллиса после тебя и полюбовался свеженькой дыркой в голове». Реган помолчала. Не знала, что сказать. Потрясенной она не выглядела, но ведь она видела Эллиса один единственный раз. Через несколько секунд она пожала плечами. «Конечно, это очень плохо, но я тут ни при чем. Я же его совсем не знал. По-твоему, кто это сделал?» «Скорее всего, АНБшники. Правда, я не возьму в толк, зачем понадобилось убирать Эллиса, если и так у них его шкатулка. А может, она не у них? Этого, конечно, исключать нельзя, — согласился я, понятия не имея, кто еще мог ее украсть. Так что теперь будем делать? Вопрос заставил меня призадуматься. На этот раз инстинкт частного сыщика помалкивал. Разум утверждал, что Реган не лжет, однако происшествие с Элисом слишком дурно пахло. Я пришел к выводу, что в розыске Оливера И предпочтительнее обойтись собственными силами. Пожалуй, тебе лучше всего посидеть спокойно и подождать. Конечно, если у тебя нет идеи, как найти пропавшую шкатулку Элиса. Дорогой, извини, но творить чудеса я способна только в более интимной обстановке. Реган открытым текстом подначивала меня. Я не откликнулся, не было времени. О желании я помалкиваю, перешучиваться с нею на тему секса. Есть у меня одна ниточка, надо за нее потянуть. Кстати, не помнишь, у твоего отца был знакомый по имени Оливер? Реган подумала, вроде слышала это имя. Если все-таки вспомнишь, позвони. Текс, а почему бы тебе за мной не заехать? Я помогу потянуть за ниточку. Неудобно было ее отталкивать, но бывают обстоятельства, когда я предпочитаю действовать в одиночку. У меня лед трещал под ногами, а в такие минуты можно положиться только на одного человека, на себя самого. Извини, Реган, надеюсь, сам управится, но ты сиди на месте, чтобы я в любой момент мог дозвониться. Попозже я с тобой обязательно свяжусь. Свяжешься? Это в каком смысле? Я хмыкнул, стукнул по кнопке «Сброс» и закурил сигарету. «Попробуем звякнуть Фицпатрику. Вдруг он подскажет что-нибудь дельное». Я набрал его номер и послушал гудки. Возможно, ему кое-что известно о таинственном Оливере И. И он меня избавит от лишней возни? Я дозвонился лишь до коммутатора гостиницы. Оператор сказал, что Фицпатрика нет в номере. Не повезло. Я записал просьбу позвонить и отключил вызов. Придется идти самым тернистым путем. Я достал из кармана записную книжку и раскрыл на странице с выписками из счета за междугородные разговоры Уита. Начал с лос-анджелесского номера. Через два гудка на экране видеофона появилась голова молодого мужчины. «Мемориальный музей Малдера. Чем могу служить?» «Можно поговорить с Оливером?» «Извините, но мистера Итсена не будет несколько дней». «Оливер Итсен. Судя по почтительному тону молодого человека, он важная персона. Может быть, даже директор музея. Я попросил любезного собеседника сказать адрес мистера Итсена и часы приема». Я отсоединился и взглянул на часы. «Пожалуй, успею попасть в музей до закрытия, если насмерть загоню спидер. Через 5 минут я летел на юг». Я несся как гонщик-маньяк, кажется, даже побил мировой рекорд скорости. На подлете к музею я его хорошенько рассмотрел. 3 этажа стекла и стали выглядели довольно новыми и, надо признать, радовали глаз. Чувствовалась рука хорошего архитектора. Я выпрыгнул из спидера и подбежал к парадному входу. Опоздал. Буквально перед носом двери заперли на замок. Я прижался лицом к стеклу, но никого не разглядел. Похоже, служители музея всерьез относились к своим обязанностям, во всяком случае, в час закрытия. Я перебрал варианты выбора. Во-первых, можно проникнуть в музей силовым путем, по крайней мере, попытаться. Но для взлома все-таки лучше найти другое время, когда все нормальные люди будут крепко спать. Во-вторых, я могу снять где-нибудь комнату, а делом заняться завтра. Немного поразмыслив, я решил, что ждать так долго мне не хочется. Лучше вернусь через часок-другой и попрактикуюсь в ремесле взломщика. Недалеко от музея я обнаружил приличное с виду кафе и сразу почувствовал голод. Еще бы, весь день не ел. Памятуя о том, что самое главное — трапеза завтрак, я заказал оладьи с вареньем из голубики, бекон и кофе. А после еды 2 часа прихлебывал кофе. В этом заведении кофейные чашки пополнялись бесплатно. И читал «Лос Анджелес Таймс». Мало-помалу улицы опустели, приумолк транспорт, пришло время заняться преступной деятельностью. Я оставил спидер на стоянке в полуквартале от музея, а остаток пути одолел пешком. Через стекло парадной двери в глубине здания виднелся свет. Появилась уборщица, включила лампы на фасаде. Я быстро отступил от двери и зашел за правый угол здания в узкий переулок. Там стоял автофургон с трафаретными буквами на борту, техническая служба Карла. В глубине переулка, футах в 25 от фургона, покуривал, прислонясь к стене, невысокий усатый мужичок. Сразу за ним виднелась приотворенная дверь, на тротуар падал узкий луч света, и тут за моей спиной раздался сиплый от спиртного и курева голос. Я обернулся и увидел 2 тружениц любви. — Привет, морячок. Хочешь поразвлечься? Говорившая обладала мутными, как уснулой рыбы, глазами и носила парик несуществующего в живой природе цвета. Слой косметики на ее физиономии далеко переступил за грань, которая вызывает у мужчины рвоту. Мне показалось, будто под этим макияжем прячется сам Джи Эдгар Гувер, которому за 10 лет наскучило лежать в могиле. Ее спутница выглядела чуть посвежее. Впрочем, это тоже не более чем предположение. Глаза ее относительно прозрачные, резко контрастировали с размалеванным лицом. «Здрасте, девочки, как делишки?» «У нас-то все путем. Хочешь, 7-е небо покажем?» «А вы кто, свидетели Иеговы?» Старуха глянула на молодую и хихикнула. «Кем захочешь, теми и будем. А что нам, впервой?» — Нет уж, спасибо. Сказать по правде, мне сейчас не досуг слушать проповеди. Старуха равнодушно пожала плечами. — Тем хуже для тебя. Ночные бабочки повернулись и завихляли обратно. Я осторожно посмотрел за угол и увидел, что мой коренастый дружок никуда не делся. Я бросился вдогонку за шлюхами. — Ну вот что я вам скажу, малютки. Там за углом приятель мой покурить вышел. Сегодня у него день рождения. Хочу ему сюрприз сделать. Почем в вашем городе сюрпризы нынче? Старуха даже не моргнула. 2 сотняги, каждый. А мне только 1 нужна. Они переглянулись, и впервые я услышал голос молодой. Впрочем, она оказалась гораздо старше, чем я думал. А, черт с тобой, все равно ночка скучная. Я отстегнул 2 сотни и отправил страшилищ за угол. Через минуту шагнул вперед, повернул голову и увидел спину именинника. Он удалялся вглубь переулка, по флангам шествовали дамы. Я, крадучись, приблизился к двери и заглянул в прихожую. — Карл! — А ну, поди сюда! — Карл! Я метнулся вправо, не дожидаясь, пока кричавшая уборщица меня заметит. Она затопала к выходу, я укрылся за столом. А когда уборщица приблизилась к двери, осторожно поднял голову. Она держала швабру в руках и выглядела очень недовольной. Сунув голову в дверной проем, уборщица снова позвала Карла, затем прислонила швабру к стене и вышла из музея. В этот момент на конторке у двери что-то блеснуло и привлекло мой взгляд. Я подошел, увидел связку ключей, сцапал и бесшумно отступил от порога. Есть все основания предполагать, что у Оливера Итсена в музее должен быть собственный кабинет. Возможно, он находится на 2-м или 3-м этаже. Я бегом взобрался по лестнице на 2-й этаж, держа уши торчком. Не исключено, что в здании, кроме той женщины со шваброй, есть и другие уборщики. Я надеялся обнаружить кабинет Итсена, прежде чем они меня заметят. Но 2-й этаж, к счастью для меня, выглядел безлюдным. Чтобы найти нужную дверь, много времени не понадобилось. Если верить табличке на двери, Итсен и впрямь был директором музея. А еще он имел привычку, уходя, запирать кабинет на замок. Я достал краденую связку ключей и стал примерять их по очереди. Восьмой подошел. Я распахнул дверь и вошел в кабинет. Добрую минуту я не решался трогать выключатель. Вдруг свет заметят с улицы. Но ведь в музее уборщики. Они то и дело включают лампы. А если свет у директора увидят они... Ну, пожалуй, им сейчас не до этого, ведь та сердитая женщина наверняка нашла Карла. Минут пять у меня, наверное, есть. Я включил свет и подошел к письменному столу Ицена. Все выдвижные ящики оказались заперты. Я глянул на связку ключей. Наверняка у Ицена свои ключи от стола. Книжный шкаф не содержал ничего интересного. Ящики бюро тоже не выдвигались. Я осмотрел письменный стол. Ни соринки. Все вещи в идеальном порядке. Ах, черт бы побрал этих аккуратистов. Совершенно не заботятся о частных сыщиках. На стенах висело несколько фотографий в рамках. Я увидел знакомое лицо Эллы Джи Уита. Рядом стоял высокий худой мужчина с чисто выбритыми впалыми щеками. Эти же щеки я заметил и на других фотографиях. Вероятно, худой Дилда Ицен. Ужасно не хотелось сдаваться, поэтому я заглянул даже в мусорную корзину. Под пластмассовыми кофейными стаканчиками, скомканной газетой и сигарными окурками я нашел конверт. Он оказался пуст, но к нему прицепился квадратик бумаги с липким краем. Я прочитал. Л.А.А.Р. Рейс номер 1881. С-16. Отпр. 22.04.14.03. Приб. 26.04.23.33. Это, наверное, касается отлучки Ицена, о которой говорил по видеофону молодой человек. Я вспомнил слова Уита, подслушанные в его особняке. Он сказал, что получил, но с собой не взял. Придется подождать его возвращения. Он ее заберет, как только вернется. Ицен оставил шкатулку в аэропорту. Точно. Я погасил свет и вышел из кабинета Ицена. Когда спускался по лестнице, не услышал голосов на первом этаже. Я положил ключи на прежнее место и выглянул за дверь. За углом, в переулке, уборщицы снимали с Карла стружку. Не повезло бедняге. Я подбежал к спидеру, уселся на пилотское сиденье и взял курс на Лос-Анджелесский аэропорт. Как и любой крупный аэропорт, он походил на Вавилонскую башню. Суета, толчая, разноголосица. Я приткнул спидер на стоянке и вошел в главный зал. Кажется, я несколько миль прошел, подчиняясь указателям, и, наконец, очутился неподалеку от входа С-16. Там я огляделся и насчитал в разных местах 6 автоматических камер хранения. Если верна моя догадка, Ицен, прежде чем покинуть аэропорт, положил шкатулку в один из этих ящиков. При допущении, что за ним не следила АНБ, камера хранения в аэропорту — вполне надежное место. Мне оставалось решить только две проблемы — выяснить, какой камерой воспользовался Ицен, и забрать ее содержимое. Агентам АНБ такие задачи показались бы пустяковыми. Кстати, об АНБ. Ведь у меня в бумажнике все еще хранится удостоверение агента. Может рискнуть? Конечно. Тем более, что у меня нет более разумного плана. Я выяснил, где находится отдел службы безопасности, и самоуверенно, будто только что приобрел контрольный пакет акций Лос-Анджелесского аэропорта, вошел в приемную. За столом читал комиксы крепко сбитый молодой человек со стрижкой ежик и кустистыми усами. Он неохотно оторвал взгляд от журнала. «Я вас слушаю». По облику и тону я безошибочно узнал закоренелого двоечника. Наверное, из школы его выкинули, а в полицию не взяли из-за низкого уровня интеллекта. Должно быть, из-за этого он обозлился на весь свет. Если у нас дойдет до драки, — подумал я, — мне не поздоровится. Оставалось лишь надеяться, что он краем уха слышал об АНБ. Вы все камеры хранения держите под наблюдением? Эта информация не подлежит разглашению. Я вытащил липовую ксиву АНБшника и сунул двоечнику под нос. Ко мне это не относится. Усатый страж уставился в карточку. Я не мог понять, то ли он решает, как быть, то ли просто тянет время, пытаясь осмыслить мои слова. Через несколько секунд он перевел взгляд на мое лицо. Видимо, он все-таки слышал о грозной спецслужбе. Чем могу помочь, агент Мерфи? 2 дня назад из вашего аэропорта вылетел преступник. В одной из камер хранения он оставил контрабанду. Мне нужно найти эту камеру и изъять контрабанду. А как выглядит эта контрабанда? Коробочка. Когда найдем, покажу. Похоже, мысль о содействии настоящему агенту правительственной спецслужбы подстегнула мозги моего глупого приятеля. Он кому-то позвонил, повел меня вглубь своей вотчины и через несколько минут представил меня своему начальству, мисс Хэтч. Бицепсы у этой дамы были пошире моих бедер. «Агент Мерфи, мне бы не хотелось отнимать у вас время, но я должна взглянуть на ваше удостоверение. Сами понимаете, инструкция». Я протянул ксиву. Мисс Хэтч долго вертела ее перед глазами. «Если не возражаете, я позвоню в агентство и удостоверюсь в подлинности этого документа. Я не говорю, что не верю вам, просто в наше время не так уж трудно изготовить фальшивые удостоверения». Нахалка бросала мне вызов. Я, конечно, ожидал чего-нибудь в этом роде, но все равно у меня затряслись поджилки, да и все прочее. В эту минуту меня мог выручить только стиль Джексона Кросса. Я решил блефовать, скрежеща зубами. «Мисс Хэтч, вот что я вам скажу. Мне не досуг припираться со всякой мелкой шушерой, которая из себя корчит полицейских. Такие сценки можно разыгрывать в Пеории, но не в Лос-Анджелесе». Примечание. Пеория — провинциальный город в США. «Если не хотите сотрудничать, скажите напрямик, и я вас так взгрею, что ваша задница будет целый месяц пахнуть паленым». Очевидно, мисс Хэтч не привыкла к подобному обращению. В ее глазах почти минуту бушевало пламя, но в конце концов она пошла на попятный. Похоже, решила, что не стоит доводить агента Мерфи до греха, а то, чего доброго, он выполнит свою угрозу. «Извините, я знаю, федеральным агентам не приходится так строго следовать инструкциям, как нам. Я вам не препятствую. Если могу чем-нибудь помочь, скажите». «Скажу, не беспокойтесь. Мне нужен только доступ к вашим видеозаписям и помощник, знакомый с аппаратурой». Мисс Хэтч проводила меня в другое помещение и усадила рядом с затурканным до невозможности компьютерным гением. Я объяснил, что мне нужно, он вышел и вернулся с 6 лазерными дисками. По одному на каждую камеру хранения около выхода С-16. Целый час мы просидели за мониторами, вглядывались в лица людей, которые подходили к камерам между 14:30 и 16:00. На 4-м диске я обнаружил того, кто меня интересовал. Высокий, худой Оливер Итсен приблизился к камере и открыл ящик. Под пиджаком, который он нес, перекинутым через руку, прятался рюкзачок. Итсен нервно оглянулся, сунул в прорезь несколько монет, запер ящик и вынул ключ. Я повернулся к технику и велел узнать номер ящика. Он заставил Итсена попятиться и снова подойти к камере хранения. 16-402. Я успел так хорошо вжиться в образ АНБшника, что даже не поблагодарил парнишку. Возвратясь в кабинет мисс Хэтч, я потребовал немедленно открыть ящик номер 16-402. Через 20 минут я покинул здание аэропорта. Поступь моя была упруга, а в руке я держал рюкзачок Оливера Итсона.